Основные даты жизни и творчества Виктора Петровича Астафьева. 1924 год, 1 мая. В деревне Овсянка Красноярского края в семье Петра Павловича Лидии Ильиничны Астафьевых родился сын Виктор. 1931. Раскулаченные сельские мельники Яков Максимович и Павел Яковлевич Астафьевы, прадед и дед Виктора. Арест деда и отца. Июль. В Енисее утонула мать Виктора. Семилетнего мальчика берут на воспитание бабушка и дедушка по материнской линии. Екатерина Петровна, Илья Евграфович Потылицын. 1932. Сентябрь. Поступает в первый класс Овсянской школы первой ступени. 1934. Возвращение отца после отбытия срока наказания в Овсянку, его женитьба на Черкасовой. Переезд Виктора вместе с новой семьей на лесоучасток Сосновка. 1935. Лето. Вместе с отцом и мальчикой переезжает в Игарку. Сентябрь. Поступает учиться в школу номер 12. 1936. Осень. Из-за семейных проблем Виктор оказывается на улице, беспризорничает. 1937. Март. Попадает в Игарский детский дом. Сентябрь. Снова поступает в пятый класс. 1938. Зима. Сломал ногу, катаясь на лыжах. Отец забирает мальчика в станок. Карасина, где вела заготовка дров. 1939. Виктор возвращается в детский дом и вновь приступает к учебе в пятом классе. Пишет сочинение под названием «Жив». Описанный в нем случай станет позднее основой рассказа «Васюткино озеро». 1941. Май. Закончил шестой класс и покинул детский дом по возрасту. Начинает трудовую жизнь. Работает на кирпичном заводе коновозчиком. 22 июня. Война застала его в станке Курейка, где он выполнял разные обязанности при сельсовете — письмоводителя, конюха, водовоза. Август. Отправился из Игарки в Красноярск. Сентябрь. Поступил в ФЗО номер 1 на станции Енисей. 1942. Июнь. Закончил ФЗО по специальности составитель поездов, направлен работать на станцию Базаиха под Красноярском. Октябрь. Добровольцем ушел в армию, служба в запасном 21-м стрелковом полку в районе Бердска, затем в 22-м автополку Новосибирск. 1943. Апрель. Часть, в которой служит Астафьев, находится под Калугой на переформировании. Солдат 92-й гаубичной бригады. Май-август. Участвует в боях на Брянском, Воронежском, Степном фронтах. Был шофером, артразведчиком, затем связистом 3-го дивизиона 92-й Проскуряковской гаубичной артбригады 17-й Киевско-Житомирской артдивизии прорыва. Сентябрь-октябрь. Участвовал в форсировании Днепра. Был ранен. 25 ноября. Награжден медалью за отвагу. 1944. Январь-февраль. Участвовал в Корсунь-Шевченковской операции по разгрому окруженной вражеской группировки. Март-апрель. Участвовал в наступлении под Каменец-Подольском. 21 апреля. Награжден орденом Красной Звезды. 17 сентября. Под польским городом Дукла получил тяжелое ранение. 1945. Май-октябрь. Служил в нестроевой части, обслуживавший почтово-сортировочный пункт 1-го Украинского фронта, город Станиславчик, Винницкой области. Познакомился с Марией Семеновной Корякиной, сержантом почтового отделения. 26 октября. Виктор Астафьев и Мария Корякина вступили в брак, демобилизовались и отправились в уральский город Чусовой, на родину жены. Ноябрь. Супруги приехали в Чусовой и стали жить в доме Корякиных. Виктор начал работать дежурным по вокзалу станции Чусовская. 1946. Март. Молодая семья перебралась жить в старый флигель, который принадлежал родителям жены. 1947, 11 марта. В семье Астафьевых родилась дочь Лида. 2 сентября. Девочка скончалась. 1948, 19 мая. Родилась дочь Ирина. 1949. Астафьев работает плотником в вагоноремонтном цехе, затем в горячем литейном цехе. Поступает в школу рабочей молодежи. 1950, 25 февраля. В Овсянке скончалась Екатерина Петровна Потылицына, бабушка писателя. 13 марта. Родился сын Андрей. Лето. Астафьева переехали в построенный своими руками дом на улице Партизанской. Сентябрь. Виктор разнорабочий, затем вахтер в колбасном цехе. Декабрь. Участвует в занятиях литературного кружка при редакции газеты «Чусовской рабочий». Пишет свой первый рассказ «Гражданский человек». 1951, февраль-март. Рассказ «Гражданский человек» публикуется на странице газеты «Чусовской рабочий». 2 апреля. Виктор принят на работу в редакцию газеты «Чусовской рабочий» в качестве лид-сотрудника. 1952, ноябрь. Заключает договор с книжным издательством города Молотов, Пермь, пишет рассказы «Земляника», «До будущей весны», «Жил на свете только», «Васюткино озеро», «Германча находит друзей», «Теплый дождь». 1953, апрель. В областной газете «Звезда» напечатан рассказ «Гражданский человек». В «Альманахе Прикамье» выходят рассказы «Гражданский человек» и «Тим Коуль», а в сборнике «Нашим ребятам» рассказ «Мишуки». Увидела свет книга «До будущей весны». 1954. Первая публикация в Москве. В журнале «Смена» появляется рассказ «Заноза». 1955. Март. Уходит из газеты и начинает работу над романом «Тают снега». В Перми выходит в свет два сборника детских рассказов «Огоньки» и «Васюткино озеро». 1957. Апрель. Корреспондент Пермского радио. 1958. В Перми увидел свет роман «Тают снега». В Москве издан сборник «Теплый дождь». 1 октября. Принят в Союз писателей СССР. 1959. В журнале «Урал» печатается повесть «Перевал». Осень. Приступает к занятиям на высших литературных курсах в Москве. Сближается с Викуловым и другими вологодскими писателями, с прозаиком Носовым. Сентябрь. В московском журнале «Знамя» выходит рассказ «Солдат и мать», в «Альманахе Прикамье» — повесть «Стародуб». 1960. В журнале «Молодая гвардия» помещена повесть «Звездопад». В Перми выходят книги «Зорькина песня» и «Стародуб». 1961. В журнале «Молодая гвардия» печатается рассказ «Поросли окопы травой», в «Нашем современнике» рассказ «Еловая ветка». В издательстве «Советской России» выходит сборник «Солдат и мать». 1962 год. Семья Астафьевых переезжает в Пермь. Сентябрь. Начало переписки и дружбы с критиком Макаровым. В Москве выходят книги «Звездопад» и «Васюткино озеро». 1963. В Праге на чешском языке выходят первые зарубежные издания произведения Астафьева «Стародуб». В периодике появляются рассказы из цикла «Страницы детства», «Гуси в полынье», «Посена», «Далекая и близкая сказка», «Конь с розовой гривой», положивший начало созданию книги «Последний поклон». 1964. В журнале «Молодая гвардия» публикуется рассказ «Белогрудка». 1965. В Москве вышли книги «Поросли окопы травой» и «Стрижонок скрип». 1966. Руководит одной из мастерских семинара молодых писателей в Кемерове. 1967. Февраль. В журнале «Молодая гвардия» печатается повесть «Где-то гремит война». 1968. Декабрь. На страницах пермской газеты «Звезда» впервые появляются затиси. В Перми издан «Последний поклон». Издательство «Молодая гвардия» выпускает сборник повестей «Кража», «Где-то гремит война», а советский писатель — «Синие сумерки». 1969 февраль. Астафьева переезжают в Вологду. В Москве выходит книга повести. 1970 январь. В журнале «Наш современник» опубликован цикл рассказов «Затиси». 1971 В роман-газете увидела свет первая книга «Последнего поклона». 2 июля. Награжден орденом Трудового Красного Знамени. Август. В «Нашем современнике» выходит повесть «Пастух-пастушка». 1972 Впервые отдельной книгой изданы «Затиси». В издательстве «Молодая гвардия» выходит сборник «Повесть о моем современнике». Декабрь. В журнале «Наш современник» публикуется «Ода русскому огороду». 1973. В Перми издана повесть «Пастуха-пастушка». 1974. 25 апреля награжден вторым орденом Трудового Красного Знамени. Май. Знакомство и начало дружбы с Курбатовым. 1975. 23 декабря. За книгу повестей «Перевал», «Последний поклон», «Кража», «Пастух-пастушка» удостоен государственной премии РСФСР имени Горького. В Свердловском театре оперы и балета поставлена опера Молчанова «Верность» по повести «Пастух-пастушка». 1976. В журнале «Наш современник» опубликовано повествование в рассказах «Царь-рыба». Премьера пьесы «Черемуха» в Московском театре имени Ермоловой. 1977. «Царь-рыба» печатает роман-газета. В издательстве «Молодая гвардия» выходит книга «Мальчик в белой рубахе». 1978. В Красноярске выходит первое книжное издание «Царь-рыбы». 19 октября. За повествование в рассказах «Царь-рыба» присуждена государственная премия СССР. На экраны вышел художественный фильм «Сюда не залетали чайки», режиссер Мансуров по повести «Перевал». 1979. В издательстве «Молодая гвардия» начинает выходить собрание сочинений в 4 томах, которое завершено в 1981 году. В роман-газете опубликована вторая книга повести «Последний поклон». Астафьев покупает дом в родном селе Овсянка. 3 сентября. В Вологде скончался Петр Павлович Астафьев. 23 октября. В концертной студии Останкина состоялась встреча с писателем. 1980. Виктор Астафьев переехал в Красноярск. Декабрь. Поездка в Японию. В Москве вышел публицистический сборник «Посох памяти». 1981. 7 августа награжден орденом Дружбы народов. 1982. Март. В Дивногорске состоялся премьерный показ художественного фильма «Звездопад», режиссер Игорь Таланкин, снятого по произведениям Астафьева. В Красноярске видел свет самый полный сборник «Затиси». 1983. На экранах страны идет документальная лента Виктора Астафьев, режиссер Литвиков. 1984. Январь. В Овсянке состоялся премьерный показ художественного фильма «Ненаглядный мой», режиссер Войтецкий, по рассказу «Тревожный сон». 29 апреля. В связи с 60-летием со дня рождения отмечен третьим орденом Трудового Красного Знамени. В Малом концертном зале Красноярской филармонии состоялось первое исполнение симфонии композитора Меримкулова по прочтении Виктора Астафьева, на котором присутствовал писатель. На экраны страны вышел художественный фильм «Дважды рожденный», режиссер Сиренко, снятый по сценарию Астафьева и Федоровского. 1985. По мотивам произведения повести «Пастуха-пастушка» композитором Нестеровым написана опера «Современная пастораль». В издательстве «Молодая гвардия» увидел свет публицистический сборник «Всему свой час». 1986, январь. В журнале «Октябрь» вышел роман «Печальный детектив». Май. В журнале «Наш современник» вышли рассказы «Ловля пескарей в Грузии», «Светопредставление», «Слепой рыбак», «Тельняшка с Тихого океана». Июнь. Делегат 8-го съезда Союза писателей СССР. 1987. В роман-газете напечатан роман «Печальный детектив». 19 августа. В Вологде скоропостижно скончалась дочь Ирина. В Московском театре имени Моссовета состоялась премьера спектакля по роману «Печальный детектив», режиссер Тростинецкий. Вышел на экраны трехсерийный телефильм «Где-то гремит война». 1988. Январь. В журнале «Москва» опубликована повесть «Зрячий посох». Октябрь. Поездка во Францию по приглашению издателя романа «Печальный детектив». Ноябрь. Поездка в Болгарию. Подготовка двухсерийного киносценария по повести «Кража». Поездка в Грецию на остров Патмос. В издательстве «Современник» выходит книга «Зрячий посох». 1989. Январь. Выступление на встрече в ЦК КПСС с деятелями науки и культуры. 26 марта. Избран народным депутатом СССР. Май. Делегат съезда народных депутатов СССР. 21 августа. Указом Президиума Верховного Совета СССР за большие заслуги в развитии советской литературы и плодотворную общественную деятельность присвоено звание Героя социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». Сентябрь. В «Новом мире» опубликован рассказ «Людочка». Октябрь. Поездка в США. 1990. В Иркутске вышел сборник повестей «Пастуха-пастушка», «Звездопад», «Кража». Гонорар перечислен автором на счет Иркутского отделения Советского детского фонда имени Ленина. 1991. Август. Участие в международном симпозиуме по современной литературе в Эдинбурге, Шотландия. 11 декабря. За повесть «Зрячий посох» удостоен Государственной премии СССР. 1992. Октябрь-декабрь. В журнале «Новый мир» опубликована первая книга романа «Проклятый и убитый». 1993. Сентябрь. Участие в круизе «Культурная миссия России» по странам Средиземноморья. Начало сотрудничества с издателем Сапроновым. В Иркутске вышел двухтомник «Проза войны», в первый том которого вошла первая книга романа «Проклятый и убитый». В издательстве «Вечи» вышла вторая книга романа «Проклятый и убитый». 1996. 18 мая. Президент России Ельцин встретился с писателем в Овсянке. 27 мая. За роман «Проклятый и убитый» присуждена Государственная премия Российской Федерации. 15 и 17 августа. В Овсянке прошли первые литературные встречи в русской провинции. Август. В журнале «Новый мир» вышла повесть «Абертон», в издательстве «Книжная палата» книга «Так хочется жить». 1997. В Красноярске в издательстве «Офсет» начинает выходить собрание сочинений в 15 томах, которое завершено в 1998 году. 21-28 мая участвует в рубакинских чтениях в Санкт-Петербурге. Май. За выдающийся вклад в развитие русской литературы присуждена Международная пушкинская премия немецкого фонда Альфреда Топфера. 1-4 октября. Встреча в Красноярске с участниками Международного съезда русистов. 1998. Май. В журнале «Новый мир» вышла повесть «Веселый солдат». 15 сентября. Открытие в Овсянке церкви святителя Иннокентия Иркутского, построенной по инициативе писателя. 15-18 сентября. В Овсянке и Дивногорске прошли вторые литературные встречи в русской провинции. 26 октября. Открытие в Красноярске литературного лицея, созданного по инициативе Астафьева. В издательстве «Вагриус» выходит сборник повести «Абертон». 1999 год. 10 апреля. В Красноярском театре оперы и балета состоялась премьера балета «Царь Рыба», совместная постановка с Большим театром, композитор Пороцкий, балетмейстер Бобров, на которой присутствовал Астафьев. 24 и 27 апреля участвует в астафьевских чтениях в Москве, организованных Российской государственной библиотекой. 28 апреля награжден орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. 2 мая. В Красноярске в Малом зале Краевой филармонии состоялся концерт «Музыкальное приношение» Виктору Астафьеву, инициатором которого выступил художественный руководитель театра новой оперы Евгений Колобов. Август. Поездка на торжества, посвященные 70-летию морского порта Игарка. Август-сентябрь. Участие в съемках документального фильма «Всему свой час» режиссер Литвяков. В издательстве «Платина» Красноярск выходит сборник «Благоговение». 2000 год. 5 мая. Участвует в презентации сборника произведений писателей-фронтовиков «Вернитесь живыми», состоявшейся в Красноярском литературном музее. Июнь-декабрь. Пишет рассказы «Тень рыбы», «Пролетный гусь», «Пионер всем пример», «Жестокие романсы», «Венку судят», «Трофейная пушка», «Ягода для папы», «Связистка». 26-29 сентября. Третьи литературные встречи в русской провинции. 2001 год. Январь. В журнале «Новый мир» публикуется рассказ «Пролетный гусь», в журнале «Москва» рассказы «Пионер всем пример» и «Венку судит». В Иркутске в издательстве «Вектор» вышла книга «Пролетный гусь», последнее прижизненное издание писателя. 29 ноября. Виктор Петрович Астафьев скончался. Похоронен в Овсянке. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Конец книги. Июнь 2010 года. Звукорежиссер Алла Тополева читал Вячеслав Герасимов.